Я очень мало услышала от вас такого, чего не ждала услышать, и не должна была бы ждать, потому что, за исключением одного обстоятельства, это все верно. Но как бывают яды настолько сильные, что несколько капель их могут будто бы отравить колодец, так и в сообщениях Рэшли была одна ложь, способная отравить весь источник, где, как говорится, обитает сама истина. Такова основная и гнусная ложь. Будто я, зная Рэшли, а я, к сожалению, вынуждена была его узнать слишком хорошо, будто я при каких бы то ни было обстоятельствах могу помышлять о том, чтобы соединить с ним свою судьбу. «Нет», — продолжала она с каким-то внутренним содроганием, выражавшим, казалось, невольный ужас. «Любая судьба лучше, чем такая. Пьяница, игрок, задира, лошадник, безмозглый дурак в тысячу раз предпочтительнее Рэшли. Монастырь, тюрьма, могила милее любого из них». Грустные и горькие интонации звучали в ее голосе, отвечая странному и захватывающему романтизму ее положения. Такая юная, такая красивая, такая неискушенная, предоставленная всецело самой себе и лишенная всякой опоры, какую девушка находит в поддержке и покровительстве подруг, лишенная даже той слабой защиты, которую дают предписанные формы обхождения с женщиной в светском обществе. Едва ли будет метафорой, если я скажу, что сердце мое обливалось кровью от боли за нее. Но в ее пренебрежении к церемониям чувствовалось столько достоинства, столько прямоты в ее презрении ко лжи, столько твердой решимости в этой манере прямо смотреть в глаза окружавшим ее опасностям, что жалость моя уступила место пламенному восхищению. Диана казалась мне королевой, покинутой своими подданными и лишенной власти, но презирающей по-прежнему те общественные нормы, которые обязательны для лиц низшего ранга и среди лишений доверчиво положившейся на справедливость небесную и на непоколебимую твердость собственного духа. Я хотел было высказать и участие свое, и восхищение ее высоким мужеством в этой трудной обстановке, но мисс Вернон тотчас же заставила меня замолчать. «Я говорила вам в шутку, — сказала она, — что ненавижу комплименты. Теперь я говорю вам всерьез, что не прошу участия и презираю утешения. Что легло мне на плечи, я вынесла. Что предстоит нести, снесу, как смогу. Никакие слова сострадания ни на волос не облегчат рабу его ношу. Есть на свете лишь один человек, который мог бы мне помочь, но он предпочел лишь увеличить легшую на меня тяжесть. Это Рэшли Озбалдистон, да. Было время, когда я способна была его полюбить. Но, Боже, с какой целью втерся он в доверие к такому одинокому существу? И как настойчиво преследовал он эту цель из года в год, ни разу не прислушавшись к голосу совести или сострадания? Ради чего обращал он в яд ту пищу, что сам предлагал моему уму? Милосердное провидение! Что ждало бы меня в этом мире и в будущем? Я погибла бы телом и душой, если бы поддалась козням этого законченного негодяя». Пораженный коварством обдуманного предательства, которое она раскрыла предо мною, я вскочил со стула и, не помня себя, положил руку на эфес шпаги. Я готов был уже броситься вон из комнаты и разыскать того, на кого должно было излиться мое справедливое негодование. Чуть дыша, остановив на мне взор, в котором гнев и презрение сменились сильнейшей тревогой, мисс Вернон ринулась вперед, преграждая мне дорогу к двери. «Стойте!» — сказала она. «Стойте! Как незаконно ваше возмущение! Вы и наполовину не знаете тайн этой страшной тюрьмы!» Она тревожно обвела глазами комнату и понизила голос почти до шепота. «Жизнь его заколдована! Вы не можете на него напасть, не подвергнув опасности и другие жизни, не навлекши множество бед на других! Иначе в час справедливого возмездия он бы давно погиб, хотя бы от моей слабой руки. Я сказала вам, — промолвила она, снова указывая мне на стул, — что не нуждаюсь в утешителе. Добавлю теперь, что и мстителям мне не нужно». Я машинально опустился на стул, раздумывая о ее словах, и вспомнил то, что упустил из виду в первом порыве гнева, что я не имел права выступить защитником мисс Вернон. Она умолкла, давая улечься своему волнению и моему, затем обратилась ко мне более спокойно.